Глава 1. Вступление. Отдаленная от нас глубинами времени и неведомых измерений спит древняя страна Невон. Спят ее башни, черепа и драгоценные каменья, спят ее мечи и чары. Изведанные территории Невона сгрудились вокруг внутреннего моря. На севере это девственные леса земли восьми городов, на востоке — степь, где кочуют всадники-менголы, и пустыня, по которой медленно идут караваны из восточных земель и с реки Тилт. На юге же, соединенные с пустыней лишь зубчатыми землями и защищенные большой дамбой и голодными горами, лежат тучные нивы и обнесенные высокими стенами города страны Лангмар, самой старой и наиболее важной части Невона. А в укромном уголке между нивами, великой соленой топью и внутренним морем, прилепившись к илистому устью реки Хлал, возвышаются толстые стены, скрывающие лабиринты улиц и переулков самого Лангмара, столицы всей области, кишащей ворами и бритоголовыми жрецами, изможденными магами и дородными купцами. Лангмара непобедимого, города Черной Тоги. Если верить рунам Шильбы Безглазоликова, однажды ненастной ночью в Лангмаре сошлись пути двух подозрительных типов. Двух затейников-лиходеев — Фафхарда и Серого Мышелова. О месте рождения Фафхарда было нетрудно догадаться по его почти семифутовому росту, гибкому поджарому телу, а также по украшениям из кованого металла и громадному мечу. Он явно был варваром из стылых пустошей, лежащих к северу от восьми городов и гор пляшущих троллей. О предках же Мышелова вряд ли можно было сказать что-то определенное. Глядя на его почти детскую фигуру, серую одежду, клобук из мышиных шкурок, надвинутый на плоское смуглое лицо и обманчиво изящную шпагу, однако что-то при взгляде на него наводило на мысль о южных городах, темных улицах и вместе с тем о залитых солнцем просторах. Некоторое время молодые люди с вызовом рассматривали друг друга сквозь черный туман, едва подсвеченный далекими факелами, и вскоре смутно почувствовали, что они — долго искавшие друг друга половинки великого героя, и что каждый нашел себе друга, с которым пройдет через тысячи приключений и проживет рука об руку всю жизнь, а может, и множество жизней. Никому тогда и в голову бы не пришло, что совсем недавно Серого Мышелова звали Мышонком, а Фафхард учился петь фальцетом, носил только белые меха и, несмотря на полные 18 лет, все еще спал в одном шатре с матерью.